Когда я был студентом, я считал, что рай должен выглядеть именно так. И все это принадлежало такому человеку, как Даннинг. Что вы на это скажете? Он был кем угодно, но не дураком. Вот именно. Шизофреник, быть может, но не дурак. Он умел делать вещи. Но вы еще не видели главного. Самый большой сюрприз ждет вас наверху. Давайте поднимемся в библиотеку. Угу. Гравитация – это ведь сила, дорогой Берг. Понимаю. А силу можно победить только силой. Mm-hmm. По крайней мере, так обстоит дело в физике. В политике и психологии сила может уступать воздействию более тонкого начала. Но не в физике. Если Даннинг победил силу притяжения, то сделал это только с помощью другой силы. Его аппарат не чудо и не волшебство, это только умное использование хорошо изученных законов. Вот его библиотека. Ого. Здесь несколько тысяч томов. И все книги по разделам. Вот астрология. Ага. Астрология и судьба. Так, путь Вавилона. Да. Движение звезд. И все они внимательно прочитаны. Мы просмотрели целую кучу книг и нашли множество примечаний, сделанных рукой Даннинга. Хотите посмотреть? Чепуха, это не имеет никакого отношения к проблеме. Чтобы работать в этой библиотеке и в тех лабораториях, человеку нужны две головы. Но у Даннинга голова была всего лишь одна. Может быть, все это часть одного целого, которого мы не видим, но которое видел Даннинг. Вы серьезно? Абсолютно. Я бы сказал, что гений Даннинга, очевидно, заключался в его способности извлекать нужные сведения из огромной массы материала, не отвергая категорически целые области человеческого мышления. Тут индуистская философия, книги по левитации. Вот-вот. Все это очень необычно. Ну что ж, попробуем начать работу. Мне нужно хорошо прослушать запись. Пожалуйста, в управлении вам отвели кабинет. Копия магнитофонной ленты уже там. Хорошо. Влияние земного магнетизма. Активность солнечных пятен до сих пор не объясненная астрономами. К вам можно, доктор Нагл? Здравствуйте, мистер Кэс. Прошу вас. Как дела? Я только что кончил заниматься записью и протоколом. Очень мало отправных данных. Да, маловато. В юности вы, наверное, испытывали чувство, которое охватывает человека, впервые участвующего в соревнованиях. Вы знаете, что я имею в виду? Вы каждой клеточкой тела чувствуете, что у вас нет никаких шансов одержать победу. Или что вы сделаете все возможное для успеха. Я вас понимаю. А какое чувство владеет теперь вами, доктор Нагл? Я могу это сделать. Мне хотелось бы, конечно, иметь больше сведений, и мне не очень нравятся методы Даннинга, но я могу